однако, не прошла для профессора бесследно. Несмотря на молодой возраст, ему не было и 50 лет. Он уже не только чувствовал свое сердце, но оно стало болеть, мешало работать. Последнее время боли не отпускали ни днем, ни ночью. Он то и дело глотал валидол. Примет таблетку, на какое-то время отпустит, а затем опять те же боли. Наконец и валидол перестал действовать. Пришлось перейти на нитроглицерин. Временами ему казалось, что он потеряет сознание или упадет, не окончив операции. Накануне нашего отъезда он мне сказал: «Вот я и сам испытал, как реагирует сердце на неблаговидные поступки людей. У меня развилась стенокардия, но я боюсь худшего. Уже не раз я мерил себе давление, вижу, что оно начинает повышаться. Хорошо помню слова русского ученого Мясникова о том, что гипертоническая болезнь, так же, как и стенокардия, появляется в результате перенапряжения процессов торможения и психической травматизации эмоциональной сферы». «А вы могли бы какое-то время не оперировать?» «Конечно, мог бы. Да как откажешь людям? Ко мне так много обращается больных». «И вот еще что обидно. Мало осталось людей, которые бы сохранили ко мне прежние отношения. Многие из тех, которые считались друзьями и кому я сделал немало добра, перестали не только заходить, но даже и звонить». «Значит, плохие у вас были друзья. И жалеть о таких не следует». «Вы правы. Я теперь их только и разглядел. Друзей-то, выходит, настоящих не так просто иметь. А уж если имел друга, бери его, держись за него. Но нет ничего страшнее, как потерять друга. Ведь с потерей друга теряется и вера в человека. А без веры в человека и жить нельзя. Тогда и лечить человека не захочется. Зачем? Для какой цели?» Я старался его утешить. «Теперь все станет на место. Надо только обратить больше внимания на собственное здоровье. Систематически лечиться, съездить на курорт, отдохнуть. В случае надобности я готов предложить вам свои услуги». Он был явно растроган вниманием, и лицо его озарилось приветливой, светлой улыбкой. «Я хотел бы пригласить вас к нам в клинику, посоветоваться относительно больной девочки, уточнить диагноз и решить вопрос об операции, о которой вы уже давно писали. Может быть, вы согласитесь сделать ее у нас как показательную?» Я согласился, и мы дружески расстались. Идя к себе в гостиницу, я все время думал о профессоре Гафели. Он мне нравился своим бережным отношением к больному, своей человечностью. Несмотря на такие переживания, он не обозлился. По-прежнему с любовью и заботой говорил о людях. Вот, думал я, несправедливость отступила. Теперь человек оправдан. Но кто вернет ему здоровье и силы? И думалось мне еще о том, как нередки у нас случаи бюрократического бездушья, преступной волокиты, наносящие ущерб и делу, и здоровью человека. Вот хотя бы и в этой истории. Ужалили человека, надломили здоровье. И ничего, будто бы так и надо. Никто не наказан, даже упрека никому не сделали, а человек надломлил. И какой человек? Да будь он здоровым, жизнерадостным, тысячам людей он подарил бы здоровье, трудоспособность, а иным и жизнь. Мне особенно понравилось, что профессор Гафели был спокоен, сдержан в суждениях, сохранил деловитость. Отсутствие самонадеянности, цельность характера – это черта сильного, благородного человека. Мне было приятно сознавать, что мы оказали помощь именно такому человеку. Сдержанность в суждениях и поступках, склонность к самоанализу, иными словами, отсутствие самонадеянности вообще – прекрасное достоинство человека. Хирургу же оно просто необходимо. Как мы условились с профессором Гафели, на следующий день я пришел в клинику. Мне показали девочку 12 лет, у которой с детства кашель с мокротой. У нее поражены нижняя и один сегмент верхней доли левого легкого. Требуется довольно деликатная операция. Надо удалить нижнюю и часть верхней доли. Остальная доля здорова, и ее требуется сохранить. Эту операцию я делаю с 1948 года и не раз об этом писал. Но она как-то плохо прививается в клинической практике, очевидно, из-за ее большой сложности. Больная была подготовлена к операции, и мы решили провести ее, не откладывая. Подавала мне операционная сестра Таня. Видно было, что она волновалась, но работала четко и быстро. Даже привыкший к сложнейшим действиям своих сестер, я не мог не обратить внимания на быстроту и точность ее движений. После операции, которая прошла без осложнений, я спросил у Тани: «Вы не собираетесь стать врачом?» «Да, хочу поехать в Ленинград и поступить в институт». «И хорошо, а пока будете готовиться к поступлению в институт, можете поработать у нас в клинике, место найдется». «Большое спасибо за приглашение. А завтра приходите к нам в гости», – неожиданно для меня заключила она, смущаясь. «У нас будут врачи, сестры». Мы согласились пойти вместе с профессором Гафили. Вечером, оставшись один, я долго бродил по набережной. Перед глазами у меня был профессор Гафили. В клинике я видел, как он относится к персоналу и больным. И как к нему относятся люди. Он был со всеми приветлив, мягок. На сотрудников ни разу не повысил голоса. Это очень показательно. На младшего закричать не нужна большая храбрость. Повысить голос на того, кто от тебя зависит и не может тебе ответить тем же, показатель распущенности, отсутствия самоконтроля и уважения к себе. Больные его любят. Это видно потому, с какой теплотой они о нем говорят и доверчиво идут к нему на операцию. Его авторитет очень велик. Некоторые пришли в клинику специально посоветоваться с профессором Гафили. И поступят они именно так, как он им скажет. Это несомненно. Думал и о Тане. Она произвела на меня хорошее впечатление. На вечере у Тани мне представили Юрия Нехватова. Молодого и, как мне сказали, подающего большие надежды врача. Таня дружила с Юрием. Позже Таня рассказала мне некоторые подробности о своей дружбе с Юрием. Они познакомились в клубе на лекции о любви и дружбе. Таня вместе с подругой пришла немного пораньше и села в первом ряду. Вскоре рядом с Таней сел молодой человек. Он был хорошо одет, с военной выправкой. И, не представляясь, заговорил с ними. Спросил, как они понимают любовь в современных условиях. «А вот мы послушаем лектора. Он нам расскажет», — смеясь ответили подруги. «Я могу вам сказать и без лектора. В современных условиях любви никакой нет. Я постарше вас, на себе испытал. Сегодня ты вроде любишь, а завтра посмотришь, и нет ее, этой любви». Девушки с удивлением посмотрели на незнакомца, но ничего не ответили. Начиналась лекция. Лектор в увлекательной и интересной форме рассказал о большой любви, которая нередко начинается с дружбы и продолжается всю жизнь. Он приводил примеры хороших и плохих отношений между юношей и девушкой и настойчиво предостерегал от безрассудного растрачивания своей молодости, от пороков, от легкомысленных поступков, за которые приходится расплачиваться не только молодостью, но и всей жизнью. После лекции молодой человек